Глава 13. Когда Расти подъехал, Линда сидела на ступеньках переднего крыльца. Во дворе Джеки Уэттингтон раскачивала маленьких девочек на качелях. Те просили, чтобы она толкала их сильнее, и они взлетали все выше. Линда подошла к нему, протягивая руки, поцеловала в губы, отпрянула, чтобы посмотреть на него, поцеловала снова, коснувшись ладонями щек с открытым ртом. Он почувствовал короткое прикосновение ее языка, и у него тут же все встало. От внимания Линды это не укрылось, и она сильнее прижалась к нему. «Вау!» — вырвалось у Расти. «Нам надо почаще ссориться на людях. И если ты не остановишься, мы прилюдно займемся кое-чем еще». «Мы займемся, но не на людях. Сначала я должна снова извиниться». «Нет». Она взяла его за руку и повела к крыльцу. «Хорошо, потому что нам нужно поговорить о делах, серьезных делах». Второй рукой он накрыл ее руку. «Я слушаю». Она рассказала ему о произошедшем в полицейском участке. Джулию выгнали вскоре после того, как Энди Сандерсу позволили спуститься вниз и лицом к лицу встретиться с арестованным. Она рассказала о походе в церковь, где они с Джеки собирались поговорить с Джулией наедине о том, что в доме пастора к ним добавились Пайпер Либби и Ромми Берпи. Когда она начала рассказывать о только начавшемся окоченении тела Бренды Перкинс, которое заметили они с Джеки, Расти навострил уши. «Джеки», — позвал он, — «насчет окоченения, ты уверена?» «Более чем». «Привет, папуля!» — крикнула Джуди. «Мы с Джанни будем вертеть солнышко». «Нет, не будете». Расти поднялся, чтобы с ладоней обеих рук послать им воздушные поцелуи. Обе девочки их поймали. В ловле воздушных поцелуев им не было равных. «В какое время вы увидели тела, Лин?» «Где-то после полудня. Беспорядки у супермаркета давно закончились». И если Джеки права насчет того, что окоченение только началось, но мы не можем быть в этом абсолютно уверены, так? Нет, но послушай. Я говорила с Роуз Твитчелл. Барбара появился в Эглантерии без 10:06. С этого момента и до того времени, когда обнаружили тела, у него твердое алиби. И когда он мог ее убить? В 5 утра? В 5:30? Насколько это вероятно, если окоченение только началось? Маловероятно, но возможно. Трупное окоченение зависит от многих факторов. Ну, к примеру, температура воздуха, там, где находилось тело. В той кладовой было жарко? Тепло, признала она, скрестила руки на груди, обхватила плечи. Тепло и вонюче. Видишь, о чем я? При таких обстоятельствах он мог убить ее в 4 утра, притащить в этот дом и бросить. Я думала, ты на его стороне. Это так. И моя версия в действительности маловероятна. Потому что в 4 утра в кладовой было куда прохладнее. Да и как он мог оказаться с Брендой в 4 утра? Что на этот счет могут сказать копы, что он трахал ее? Даже если ему нравится женщина старше его, гораздо старше, через 3 дня после смерти ее мужа, с которым она прожила больше 40 лет? Они скажут, что не по взаимному согласию, — сухо ответила Линда. Они скажут, это изнасилование. То же самое, что они уже сказали про тех двух девушек. А Когинс? Если Барбару подставляют, они что-нибудь придумают. Джулия собирается все это напечатать? Она собирается написать статью и задать некоторые вопросы, но придержит информацию о ранней стадии окоченения. Рэндалф, возможно, слишком глуп, чтобы понять, кто проговорился, но Рэнни обязательно поймет. Это все равно опасно. Если они заткнут ей рот, она не сможет обратиться в ACLU. Имеется в виду Американский союз защиты гражданских свобод. Я думаю, ей без разницы, она чертовски зла. Она даже считает, что продуктовый бунт тоже подстроен. Очень даже вероятно, — подумал Расти. Но сказал другое: черт, мне бы очень хотелось увидеть тела. Возможно, тебе и удастся. Я знаю, о чем ты думаешь, милая, но вы с Джеки можете потерять работу. И не только, если Большой Джим теперь избавляется от тех, кто ему мешает. Мы не можем стоять в стороне. Опять же, будет ли польза от такого риска? Вероятно, не будет. Если трупное окоченение уже наступило, я мало что смогу сказать по внешнему осмотру тела. У судебно-медицинского эксперта округа Касл, возможно, есть специальное оборудование, но он недостижим, как и ACLU. Может, ты увидишь что-то еще? Что-то в ее трупе или других? Ты же знаешь о надписи, которая украшает некоторые из анатомических театров? Здесь мертвые говорят с живыми. Невелик шанс. Знаешь, что лучше? Если бы кто-то видел Бренду живой после того, как Барби пришел на работу в 5:50, Такую дыру в борту их корабля уже не заткнуть. Джуди и Джанель обе в пижамах прибежали обниматься. Расти их ожидания оправдал в полной мере. Джеки Уэттингтон, которая шла следом, услышала последние фразы Расти. «Я поспрашиваю. Только без лишнего шума. Будь уверен. Но его армейские идентификационные жетоны нашли в руке Энджи, и Барби не хватился их в достаточно большой промежуток времени, прошедший от первого убийства до обнаружения всех тел?» «Каких тел, папочка?» — спросила Джанни. Расти вздохнул. «Это все очень сложно, сладенькое, и не для маленьких девочек». Глаза Джанни говорили, что такое объяснение ее устроило. Ее младшая сестра тем временем отошла, чтобы сорвать несколько цветочков, но вернулась с пустыми руками. «Они умирают», — доложила она. «Все коричневые и пожухли по краям». «Им, вероятно, слишком жарко», — предположила Линда, и на мгновение Расти подумал, что она сейчас заплачет. Бросился на амбразуру. «Девочки, чистить зубы и спать. Возьмите немного воды из кувшина на столике. Джанни, разливать воду поручаю тебе. Теперь идите». И повернулся к женщинам, точнее, к Линде. «Ты как?» «Нормально. Просто меня все это достает с разных сторон. Я думаю, эти цветы не должны умирать, и тут же думаю, ничего такого вообще не должно было произойти». Они помолчали, потом заговорил Расти. «Нам лучше подождать и посмотреть, предложит ли мне Рэндалф осмотреть тела. Если предложит, я сделаю свою работу без риска подставить вас. Если не предложит, нам это кое-что скажет». «А пока Барби в тюрьме», — напомнила Линда. «И прямо сейчас, возможно, из него выбивают признание». «Ну, допустим, вы покажете ваши полицейские жетоны и проведете меня в похоронное бюро. Допустим, я найду что-либо оправдывающее Барби. Вы думаете, они скажут, ох, черт, ошиблись, и выпустят его? А потом позволят взять власть в городе? Потому что именно этого добивается правительство. Вы думаете, Рэй не позволит...» Зазвонил мобильник Расти. «Самое худшее изобретение всех времен», — прокомментировал он. «Но, по крайней мере, звонили не из больницы». «Мистер Эверетт?» «Женщина. Голос он знал, но не мог припомнить, кому тот принадлежит». «Да, но если нет ничего чрезвычайного, я сейчас немного занят. Я не знаю, чрезвычайное ли это дело, но очень-очень важное. И поскольку мистер Барбара, или точнее полковник Барбара, арестован, именно вы должны им заняться». «Миссис МакКлетчи?» «Да, но поговорить вам надо с Джо, он здесь». «Доктор Расти?» Голос взволнованный, срывающийся. «Привет, Джо, что у тебя?» «Думаю, мы нашли генератор. И что нам теперь делать?» Свет померк так резко, что все трое ахнули, а Линда схватилась за руку Расти, но солнце всего лишь опустилось за большое пятно сажи на западной части купола. «Где?» «Блэк-Ридж». «Нашли по радиации?» Но Расти и так знал ответ, как еще они могли его найти. «Последнее зафиксированное нами значение плюс 200. Еще не в красной зоне. Так что нам делать?» Расти пробежался свободной рукой по волосам. «Слишком многое происходило вокруг». Слишком многое и слишком быстро, особенно для Костоправа из маленького городка, который никогда не считал, что принятие решений, а тем более лидерство, ему по плечу. Этим вечером ничего, уже почти стемнело. А пока, Джо, ты должен мне кое-что пообещать. Никому не говори о вашей находке. Ты знаешь, Бенни и Нори знают, и твоя мама знает. Пусть так и будет. Хорошо, энтузиазма у Джо поубавилось. Нам надо столько вам рассказать. «Но, думаю, с этим можно подождать до завтра». Он глубоко вдохнул. «Это немного пугает». «Да, это немного пугает».